Похоже, этой даме даже в голову не могло прийти, что вопрос бестактен. Двоюродная сестра звонила. Замуж выходит. Привычно соврал он. Хорошо. От души порадовалась кандидатка в тещи. На украинских свадьбах всегда так весело. ГПК пляшут, песни поют, поросенки едят, горилка рекой льется. Представив себе на миг гламурную Лолу, пляшущую ГПК в венке с лентами, рядом ее продюсера в вышитой рубашке и шароварах, Денис не смог удержаться от улыбки, которую Элеонора приняла исключительно на свой счет, насупилась и принялась инспектировать работу. — Это все, что ты сделал? — Ну, ты даешь. Хоть бы гвоздь, что ли, взял побольше, а то все на соплях держится, и сколочено кое-как, в кривь да в кось. Ладно, бросай этот стол, надо срочно помочь Татьяне стерилизовать банки. Уточнять, почему это нужно так срочно, если до сбора урожая еще месяца 2-3, Дэн не стал. С удовольствием бросил молоток и отправился на террасу. Танечка кипятила крышки и выглядела такой же несчастной, как в то утро, когда ее мать неожиданно нагрянула в Кузьминке. — Что с тобой? — поинтересовался он. — Все в порядке. Просто устала, — отмахнулась Таня. — Будь добр, сходи, пожалуйста, в сарай и сними с верхних полок все 3-литровые банки. Хотя и маленький, наверное, тоже. — Скажи, неужели тебе нравится все это? — не выдержал он. — Что это? — Ну, такая жизнь. Это прозябание с этими банками, заборами, грядками, комарами. Тебе не хочется в ресторан, в клуб, в театр, где комфорт, где красивые люди, интересные события? Я бы умер от такой жизни, как у тебя. Она внимательно посмотрела на него. — Но, положим, театр мне более чем хватает. А у тебя что, другая жизнь, да? Ты что, каждый день веселишься на балах и ешь паштет из гусиной печенки, как он там называется? У вас на Украине как-то иначе, да? Ему показалось, что он ее обидел. И решил, что хватит, пора заканчивать эту канитель, в которую превратились их с Олегом игры. И сделать это нужно прямо сейчас. Вот прямо в данную минуту позвать ее за себя замуж. А дальше что? Пронеслось вдруг в сознании. Ну, хорошо. Я выиграю спор, но придется ведь и жениться, правда, жениться на Танечке. Впрочем, ну и что? Танечка меня не раздражает, более того, она мне нравится. Ну, конечно, первое время будут сложности в интимной сфере, уж очень неопытная и зажата, но с этим я справлюсь. И все остальные проблемы, включая разлюбезную тещу, тоже решим. Ну, а если нет разводов, в нашей стране еще никто не отменял. «Выходи за меня замуж, и все будет по-другому», — произнес он вслух. «Я изменю всю твою жизнь, это я обещаю». Сказал, и на душе тотчас стало легче. Как это говорят, камень свалился. Тот самый случай. Таня отложила крышки. Затем взяла полотенце и тщательно принялась вытирать руки, хотя они, как заметил Денис, были абсолютно сухими. «Дэн, это так сомнительно. Почему?» Он настолько не ждал отказа, что просто оторопел. — Я не верю. — Таня, неужели ты и впрямь думаешь, что я покушаюсь на вашу квартиру в Хрущен? — начал он. Но девушка не дала ему договорить. — Нет, Денис, ты не понимаешь, я сейчас не о том. Я ни тебе не верю. Я не верю в то, что после свадьбы моя жизнь превратится в сказку. Наверняка все будет так же, как было. Короткий праздник, потом будни, будни, будни. Я уже столько раз видел это у своих подруг. Ну, а при чем тут? Подожди, пожалуйста, я не договорил. Знаешь, я люблю вечера, ненавижу дни. Сказать почему? Вечером мечтать легче, а дневной свет безжалостен. Он не запрещает мечтать, но делает твои сокровенные желания обыденными, мелкими, смешными. Ты просыпаешься утром и думаешь, а что это я вчера себе нафантазировала? Ты кажешь себе смешной и беззащитной. А вечером я... Снова надеваю красивое длинное платье, беру скрипку и превращаюсь в... Просто превращаюсь, понимаешь? Он покачал головой. О чем это она? К чему? Зачем? Однажды в школьные каникулы наш театр поставил музыкальную сказку для детей, продолжала она. И помимо вечерних спектаклей у нас было по 2 утренних. Я никогда не чувствовал себя так глупо и неестественно, как сидя днем в вечернем платье. Ты понимаешь, о чем я? Семейная жизнь — это тот же детский утренник после блестящей премьеры. Ты еще в бальном наряде, а уже превратилась в служанку. Кажется, он наконец-то начал понимать, Что она имеет в виду?